Иранда лежал наискосок на кровати, превратившийся одним махом из дивана, в малюсенькой комнатке, почему-то названной гостиной, и смотрел на низкий потолок. После 8 больших круглых пирогов под названием пицца в желудке, наконец, было хорошо. Ногам без сапог тоже. Уже 2 часа, как кольцо с головой дракона на среднем пальце, горело теплом. Значит, Аня вернулась. И не нужны никакие мудреные загадки о Шредингере. Только заснуть не удавалось при мысли, что она так близко, но не рядом. И вдруг кольцо засветилось, легким нежным светом серебра и золота. Принц поднялся с кровати, скрипнувшей хлипкими пружинами, набросил на плечи рубаху и, как завороженный, пошел к двери, раскрыл ее и оказался перед Аниной квартирой. Кольцо засияло ярче. «Все-таки жива магия», — обрадованно подумал Иранда. «Есть связь, а значит, есть и надежда». Он приблизился вплотную к темному полотну двери, положил на него ладони и коснулся разгоряченным лбом холодного металла. Закрыл глаза и представил Анриту, как она летает и смеется. И в этом было счастье.